Глава 7. Данька проснулся от холода. За ночь одежда отсырела и противно облепила тело. Данька подумал, что теперь наверняка заболеет. Но тут же забыл об этом, потому что услышал звонкий девчачий голос. «Даня!» — звал голос. «Даня, ты здесь?» «Здесь!» — закричал он изо всех сил. Через минуту у края воронки склонилась Анюта. Коса у нее растрепалась, глаза были красными, а нос распух, будто она долго плакала. Зато на шее ярко горел спасенный пионерский галстук. «Даня!» — запричитала она. «Как ты туда попал?» «Случайно!» — пробурчал Данька. «А вот как ты меня нашла?» Анюта поправила галстук и перекинула косу через плечо. «Искала и нашла», — ответила она, немного помолчав. «Мы утром проснулись, тебя нет. Я около дома все обошла, пусто. Звала, звала, не откликаешься. Но я и вспомнила, что ты просил меня показать то место, где без памяти лежал, и даже веточкой его отметил. Я тогда подумала, что ты вернуться туда хочешь. Потом, без меня. Ты, наверное, потерял что-то очень важное, да? И хотел поискать около воронки. И чтоб никто не мешал. Только, Дань, зря это. Ничего у тебя не было. Одежды и той не было. Только камушек в руке». «Камушек?» — выпучил глаза Данька. «Это что же получается? Его заветный камень попал в прошлое вместе с хозяином?» «Ну да», — кивнула Анюта. «Маленький такой, зеленый». «А куда он делся?» — напрягся Данька. Анюта пожала плечами. «Упал, наверное, пока тебя поднимали. Уж прости, мне тогда не до камушков было. Ты вылезать-то будешь?» Данька насупился. «Я бы давно вылез. Только как?» «Эх ты!» — хмыкнула Анюта. «Будущий пионер!» И протянула Даньке длинную суковатую палку. Данька вцепился в нее изо всех сил и начал карабкаться по склону. Он боялся, что у Анюты не хватит сил, и в самый ответственный момент она выпустит палку из рук. Но Анюта держала крепко. Одежда сохла медленно, но Данька все равно поворачивался к солнцу то одним боком, то другим и довольно щурился. «Хорошо выбраться из сырой ямы. Хорошо сидеть и греться под теплыми утренними лучами». Анюта устроилась рядом на обломках колонны. «А ты точно помнишь, что я лежал здесь?» — в который раз спросил Данька. «Да точно», — уверила его Анюта. «Могу честное пионерское дать». «Я же не говорю, что ты врешь», — возразил Данька. «Я думаю, вдруг ты просто ошиблась». «Ничего я не ошиблась», — обиделась Анюта. «Вот здесь ты лежал, туда ногами, сюда головой». Она присела, чтобы показать, и вдруг взвизгнула. «Ты что?» — испугался Данька. «Ничего», — смутилась Анюта. «Значит, говоришь, я перепутала?» Данька пожал плечами. «А тогда это что?» Анюта сунула руку под обломок фундамента и вытащила какую-то вещицу и подняла повыше. «Мамочки!» — охнул Данька. В тонких девчачьих пальцах сверкал с ледяными чешуйками его зеленый камень. «Узнал!» — кивнула Анюта. «И теперь скажешь, я ошиблась?» «Теперь нет», — покачал головой Данька и улыбнулся. «Это мой камень». Анюта внимательно посмотрела на Даньку. «Ты его здесь искал?» «Его», — подтвердил Данька. «А почему ты меня про него сразу не спросил?» — упрекнула Анюта. «Мы его вчера здесь и нашли бы, вместе-то». «Ну, не спросил», — смутился Данька. «Я думал, что ты будешь смеяться». Анюта подошла к нему и осторожно взяла за руку. «Я никогда бы не стала над тобой смеяться», — серьезно сказала она. «Этот камушек — единственное, что у тебя осталось, да? Единственное, что напоминает тебе о твоих близких и о доме?» Данька кивнул и посмотрел на Анюту. «Как ты догадалась?» «Очень просто», — грустно улыбнулась она. «Ты так обрадовался, когда мы его нашли, как будто друга встретил». Данька выдернул ладонь из Анютиных пальцев. «Это и есть мой друг», — заявил он с вызовом. «Его мне папа привез. Мы с ним коллекцию из камней собирали». Данька подумал, что сейчас Анюта обязательно спросит его про отца. Но Анюта не спросила. Она отошла от Даньки и заговорила, не глядя на него. «Ты не думай. У меня до войны тоже были папа и мама. Но папа ушел на фронт и пропал без вести. Нам об этом сообщили еще до того, как фашисты пришли. А мама работала в госпитале. Она была очень хорошим хирургом. Правда. А когда госпиталь эвакуировали, мама помогала вывозить раненых. Ей все говорили, что она должна уехать с ними. Но она сказала, что дождется последней машины. На этой машине должны были уехать она и мы с бабушкой. Но когда мы выехали из города, нас обстреляли. Из самолета. Ты представляешь? Он кружился низко-низко и расстреливал нас из пулеметов. И маму убили». Анюта замолчала. Данька почувствовал, что сейчас разревется, и сжал кулаки так, что ногти врезались в кожу. Ему было невыносимо стыдно за то, что он Анюту обманывает. Ведь она думает, что его родители тоже погибли на войне. Если бы только Данька сумел ей объяснить, что произошло с ним на самом деле. Но ведь это почти невозможно. «Я тебя ни о чем не спрашиваю», — сказала Анюта еле слышно. «Я знаю, как больно об этом говорить». «Прости меня, пожалуйста», — выдохнул Данька. «За что?» — не поняла Анюта. «За то, что я не могу рассказать тебе правду». Анюта прижала ладони к щекам и кивнула. «Не можешь, так не можешь». «То есть я могу?» — не выдержал Данька. «Но ты не поверишь». «Решай сам», — пожала плечами Анюта. «Но если ты расскажешь правду, я поверю. Я чувствую, когда лгут». Данька сжал в кулаке свой камешек, глубоко вздохнул и решился. «Анют, я здесь ни камень искал. Я пришел сюда ночью, чтобы спуститься в воронку от снаряда». «Что?» — изумленно протянула Анюта. «Ты только не перебивай, ладно?» — попросил Данька. «А я все объясню».